Он проигнорировал кровавого ворона. Он спасет их всех, желая, чтобы однажды молодые девушки перестали умирать за грехи своей семьи. Что такое честь, если она не может защитить невинных? А потом он проснулся. Джон встал в темноте. Единственным источником света была почти полная луна. Он потянулся к призраку и почувствовал, что белый волк в дюжине миль от него воет вместе со своим братом Серым Ветром. Они пировали мясом маленького оленя, радуясь, что больше не едят форель. Джон открыл клетку и сосредоточился. Ворон пронзительно закричал, но тут же вылетел в окно. Птица была куда менее приветлива, чем призрак, но Джон мог мысленно смотреть глазами ворона несколько минут. Внизу стояли тысячи палаток, а армия севера и речных земель разбила лагерь со всех сторон замка. Рядом с замком, за вращающимся водяным колесом на западных воротах, были установлены деревянные барьеры высотой по пояс. Плотники соорудили три ряда скамеек, смотровую площадку с красно-синим балдахином посередине, чтобы защитить лордов и леди от дождя. Было воздвигнуто несколько павильонов, но Джона больше интересовали десятки более грубых палаток, сгрудившихся возле камня. Это были виноторговцы, оружейники и зажиточные купцы, привлеченные перспективами торговли. Более бедные торговцы скоро откроют лавку, чтобы торговать жареными сосисками, свежим хлебом и вареными яйцами. Игры начнутся через три дня. Уже сейчас в город прибывают рыцари, оруженосцы и лорды. Дамы тоже могут путешествовать, но только в сопровождении небольшого количества стражников. Это возможно благодаря относительному затишью, которое установилось в речных землях. Ходят слухи о тысячах пленников, которых держат в темницах, чтобы принести в жертву чердреву. Однако барды поют о подвигах Джейми Ланнистера в битве, где он убил десятки рыцарей. Они утверждают, что лев Ланнистер был побежден обманом, а не в честном бою. Есть и более дикие истории, например, о гигантской башне, которая, как говорят, извергает сталь прямо из пламени ада, или о том, что лорд Талли был отравлен. Но никто не может точно сказать, кто стоит за этим отвратительным поступком, речные лорды, львы или волки. Нельзя отрицать, что лютоволки сражаются за север. Это может означать, что дом Старков либо благословлен кровавыми богами севера, либо полон мерзких оборотней. Ворон вернулся в замок, готовый ко сну. Прежде чем птица влетела в окно, Джон увидел свет свечи через каменный балкон солярия. Он знал, что это не мог быть Хастер Талли, и сомневался, что Эдмур проснулся бы. Он пошел искать брата. Джон застал Робба за изучением карты речных земель, уделяя особое внимание тому месту, где три зубца сходились с речной дорогой. Джон снова наполнил чашу брата водой и подождал, пока тот закончит делать пометки на пергаменте. «Я не могу уснуть. Сегодня я ожидал Ланнистеров. Но они, конечно, не торопятся», — сказал Роб. «Прошло уже больше недели с тех пор, как лорда Маллистера отправили на восток. Возможно, они уже здесь. Появились новые павильоны и палатки, и я не удивлюсь, если стража Ланнистеров прибудет раньше», — отметил Джон. Его брат провел рукой по своим рыжим волосам. Руси Болтон утверждает, что турнир будет опасным. Территория будет полна информаторов, докладывающих в Королевскую гавань другим лордам. Джон не сомневался, что у повелителя пиявок есть и свои собственные шпионы, рыщущие по территории турнира. Он прав. Шпионы могут быть спрятаны среди рыцарей и простых людей, посещающих игры, но у нас 20 тысяч человек, и замок будет надежно запечатан, и толпы тоже работают в нашу пользу. Мы можем освободить заключенных из темницы и отправиться на юг или на запад. Мы получили воронов из староместа, выражающих интерес к турниру, но ничего из долины. Тетя молчит, сообщил Роб. Возможно, это влияние Питера Бейлиша. Если он взял ее девственность, он может склонить ее на сторону Ланнистеров. «Моя леди-мать не верит словам цареубийцы. Она все еще думает о Питере как о друге детства. Она просила Бейлиша помочь отцу в Королевской гавани. Она говорит, что тетя Лиза послала ворона в Винтерфилл, чтобы рассказать о своих подозрениях по поводу Ланнистеров. Важны действия, а не слова. Кто-то, возможно, Бейлиш, помог отцу попасть в черные камеры. И если леди Арвин действительно ненавидит Ланнистеров, она пошлет рыцарей долины сражаться, а не писать письмо. Согласен. Матушка сердится на тебя, произнес Роб. Кейтлин Старк часто выражала недовольство, но на этой неделе ее особенно расстроила доменная печь. Леди Старк настаивала, чтобы он подарил доспехи каждому из влиятельных домов Севера, особенно лорду Болтону и лорду Карстерку. Вместо этого Джон решил почтить мормонтов и вместо старой кольчуги и цепи подарил им настоящий комплект доспехов. Нагрудник, наплечники, более толстые с правой стороны, рукавицы, кисточки, поножи и шлем без забрала с Y-образным отверстием для глаз и рта. Мейкш-мормонт теперь была похожа на бронированного медведя и стала еще более опасной. «Я остаюсь при своем решении, мормонты были самыми верными союзниками дома Старк на протяжении тысячи лет», — настоял Джон. «И теперь они — лучшие бронированные бойцы дома Старк. Я выковал доспехи и оружие для твоих самых преданных людей. В бою проявляется настоящая верность. Те, кто отважно сражался, заслуживают награды», — произнес Джон. Никто из них не упомянул о том, что Рикард Карстарк и Руси Болтон еще не участвовали в битвах. «Моя леди-мать считает, что ты благоволишь к медведицам по другим причинам. Разве ты не спаррингуешь тайком с Дейси, Лирой и Джори?» — спросил Старк. «Роб, ты хотел, чтобы я занимался с оружием. Дейси — прекрасный боец, и она с сестрами с удовольствием проводит спарринги в конце дня. К сожалению, в отличие от некоторых, я не могу все время уделять тому, чтобы хвастаться перед мужчинами во дворе. В конце дня, есть ли помолвка, о которой я должен знать? Малышка-медведица, которую назовут наследницей Медвежьего острова», усмехнулся наследник Винтерфилла. «Дейси каждый день жестоко меня избивает. Ее сестры тоже владеют булавой в совершенстве. У меня достаточно синяков, чтобы это доказать. Если только ритуал ухаживания у мормонтов не представляет собой рукопашный бой, то я не думаю, что в ближайшее время женюсь», — сердито сказал Джон. Роб рассмеялся и решил больше не дразнить его. «Мормонты — преданные бойцы, и я рад, что ты вооружил их. Ты правильно рассудил. Но, Джон, мне сейчас как никогда нужен твой совет. Меня беспокоит эта встреча. Ланнистеры коварны и умны. Я не боюсь сразиться с Тейвином Ланнистером на поле боя, но стол переговоров — это совсем другое дело. У тебя есть моя поддержка. Но Тейвин Ланнистер не приедет в Риверен. Мы договоримся с его посланником до того, как старый лев скажет свое последнее слово. А если он не сделает приемлемого предложения?» — спросил Роб, приподняв брови. «Тогда мы будем сражаться. Как ты и говорил, дом Старк хорош на войне. Наши предки преклонили колено только драконам, а лев — не дракон». Джон закончил утро густым, сливочным рагу из морепродуктов. Это было не совсем знаменитое блюдо трех сестер, островов к югу от Белой гавани и к северу от Лунных гор, но оно согрело его до костей. Речные крабы были заменены красными крабами, но в рагу были треска и моллюски в густых сливках и масле с луком-пореем, морковью и репой. Джон наслаждался простой, но сытной едой. Он был уверен, что пиры, которые стюарды готовили к турниру, не принесут большего удовлетворения. На прошлой неделе Джон был занят напряженной, но продуктивной работой. Он проснулся на рассвете, умылся, быстро позавтракал хлебом и сыром, а затем отмерил топливо, железную руду и известняк для доменной печи. Вместе с Атласом и Читтом они обсудили вчерашнюю работу. Десятки нетерпеливых людей, мальчиков и девочек, присоединились к команде Зимнего городка и помощникам Атласа, чтобы работать в печи и кузнице. Джон платил хорошие жалования, оставляя себе лишь небольшую часть выручки от продажи стали. Он мог бы продавать сталь по высокой цене, но предпочел сначала вооружить тех, кто верен дому Старк. Возможно, это изменится, но только после того, как мормонты, почетная гвардия Робба и речники, желающие вернуть свои замки, будут лучше экипированы. Джон распорядился насчет печи и кузнечных горнов и отправился навестить заключенных в темницах. Он общался с пленниками три раза в день, в середине утра, после обеда и вечером. Большинство из них не могли рассказать ничего нового, это были истории, известные многим. Например, неприязнь Тейвина Ланнистера к своему наследнику Тириону или жестокость Джоффри Баратиона в утесе Костерли. Мальчик, который терроризировал младших братьев и сестер, обещал стать ужасным человеком. Неужели Нед Старк ничего не знал о подводных камнях в помолвке Сансы, или его дружба с Робертом ослепила его, и он не видел недостатков наследного принца, а теперь этот порочный ребенок стал королем? Из всех недостатков Роберта Баратиона, возможно, этот был самым худшим. Жестокий и злой наследник. «Сноу, эта броня не подходит», — пожаловалась Джори Мормонт. Стальная пластина свисала до бедер, и девушка хлопнула себя по груди. «Она слишком тесная и узкая. Это не твое, это для Дейси, твоей старшей сестры», — ответил Джон. «Неудивительно, что он слишком мал для моей груди», — сказала Джори, смеясь. Сестра Лира помогла ей снять нагрудник с толстой кожаной майки. «Тебе нужно приспособиться к кольчуге. Ты не можешь просто носить то, что тебе нравится», — предупредил он. Джори многозначительно ухмыльнулась. «Ты собираешься сам измерить мою грудь для брони?» Джон закатил глаза. Ланни, девушка с каштановыми волосами, бросилась к нему. На ней был тяжелый фартук, а вьющиеся волосы она завязала под серой тряпкой. «Пожалуйста, помоги Джори». Тион Гри и Джой усмехнулся. «Сноу, у тебя в кузнице работают девушки. Такой красавице место где-то в другом месте. Большая часть работы делается с помощью энергии воды, а также полировки камней. Ланни умеет мерить и подгонять доспехи, а также шить кожаные пряжки», — произнес Джон. «Может быть, ты поможешь мне с бриджами? Они слишком тесные», — Тион ухмыльнулся девушке. Ланни замерла и посмотрела себе под ноги. «Отстань, Гри и Джой», — с вызовом произнесла Лира. «Женщины способны сражаться лучше вас, а теперь они могут создать более прочную броню, чем та, что вы, кракены, используете. Мы лучшие моряки, чем кто-либо. Суровые люди правят суровыми местами. Железнорожденные, прирожденные воины и налетчики», — хвастался Тион. «Лучшие моряки в мире не только грабят деревни», — фыркнул Джон. Он подумал об Элиссе Форман на «Охотнике за солнцем» и об экспедициях Карлиса Вилариона на «Морском змее». Они были величайшими исследователями Вестероса. И в следующий раз, когда железнорожденные совершат набег на Медвежий остров, они обнаружат, что мормонты в стальных доспехах могут сокрушить людей в железных цепях. Джон покинул зал и отправился в подземелье. Он хотел посетить башню и поговорить с братьями Ланнистерами, Джейми и Киваном. У младшего брата Тайвина не было собственных земель, но он обеспечивал пищей 200 рыцарей и командовал тысячами воинов. Возможно, Киван не был таким хитрым, как Тайвин, но на поле боя нельзя недооценивать надежного и стойкого последователя. Джон играл с цареубийцей в Кайвассу. Джейми подходил к игре так, как и ожидалось. Он проявлял безрассудную смелость, которая казалась выигрышной стратегией, но в итоге приводила к поражению. Джон пообещал Джейми бутылку золотого арборского вина, если тот сможет его победить. Однако он никогда не рисковал проиграть это пари и даже налил несколько бокалов прекрасного летнего вина для рыцаря Ланнистеров. Джон надеялся, что Ланнистеры пойдут на справедливый обмен заложниками, однако он не питал иллюзий относительно мира. Тайвин сжег речные земли после того, как арестовали его нелюбимого сына. Старый лев не забудет и не простит заточение своего любимого ребенка и трех унизительных поражений. В будущем между Старком и Ланнистером обязательно произойдет конфликт, вопрос лишь в том, случится ли это через несколько недель или лет. Знание того, как Киван и Джейми ведут себя в бою, сослужит хорошую службу дому Старк в грядущих войнах. В тот же день Джон вел переговоры о выкупе с шестью пленными, тщательно изучая секреты, которые они предлагали. На это требовалось время, и большинство мужчин мало что могли сказать. Тем не менее, пока они не лгали, Джон отдавал им должное за их попытки. В комнату вошел седьмой, с маленькими, острыми, близко посаженными, зелеными глазами и грязными, светлыми волосами на большом, широком лице. «Ваше имя?» – спросил Джон. «Рей, милорд, я не могу заплатить 75 золотых драконов. Я не лорд, вы всадник, но не рыцарь. Какому дому вы служите?» «Никакому, сир. Я сын мельника». Джон поднял брови. «Откуда у вас рыцарское снаряжение? И кто научил вас драться на коне?» «Мой дед был рыцарем, сир. Он служил Роджеру Рейну, Красному Льву. Мой отец бежал, спасая свою жизнь, и вместо того, чтобы быть убитым, купил мельницу. Мы продаем зерно от Серебряного холма до Золотого зуба. Ваш дед умер в Кастомире?» «Да, сир. Дедушка, бабушка и мои дяди. В шахтах со своим сюзереном». Тайвин Ланнистер отводил воду из реки в шахты Кастомира, топя рыцарей, женщин, детей и слуг. Барды в западных землях пели эту песню бесконечно. «Итак, какой секрет вы хотите продать?» — поинтересовался Джон. «Я знаю, как Ланнистеры посылают продовольствие в армию. Они привозят припасы в Золотой зуб, чтобы транспортировать их по речной дороге. Зачем им это делать? Проще было бы воспользоваться Золотой дорогой. Она начинается в Ланниспорте и поворачивает на юг, избегая крупных замков в речных землях. Фургоны могли быстро и безопасно добраться до Харринхолла». «Да, сир. Но Лиалифорд, лорд Золотого зуба, он человек хитрый и хочет получить как можно больше прибыли. Он отвечает за запасы Ланнистеров. Поэтому все зерно отправляется в Золотой зуб и перемещается на восток. Интересно, вас зовут Рей, Что это за сокращение? Рейнард, сир. А, младший брат Роджера Рейна, твой тезка. Твоя семья все еще верна Рейнам. Мой отец говорит, что Красный Лев был величайшим человеком, которого он когда-либо знал. Но это в прошлом. Я просто хочу жить. Я не хочу умирать ни в каком подземелье. Никто не знает, как они умрут, подумал Джон. Ваш секрет очень ценен. Я уменьшу выкуп до 35 золотых драконов. И я предложу вам еще одну награду. Я хочу знать, как и когда будут доставлены припасы в Золотой Зуб. Если вы хорошо послужите, выкуп будет полностью прощен. И я также заплачу 10 золотых драконов за любую информацию, которую сочту достаточно ценной, чтобы перерезать пути снабжения. Армия покупает наше зерно. Но как мне сообщить вам, сир, у меня нет ворона. Я буду освобождать пленников каждую неделю в течение следующих нескольких лун. Фургоны будут перевозить людей туда и обратно в западные земли. Найди одного извозчиков и дай ему записку. Мужчина сглотнул. Да, сир, но я не хочу больше видеть убийств. Тейвин Ланнистер начал все это, напав на речные земли. И я хочу, чтобы это все закончилось. Вы не единственный, кто хочет вернуться к своей семье, ответил Джон. Джон вышел из замка, одетый в простую коричневую тунику с серым капюшоном на темных волосах. Люди снаружи шептались и показывали на доменную печь, и не видели, как белый волк следовал за своим хозяином. Джон оставил охранников Робба позади, и, хотя он наслаждался обществом мормонтов, маленького Джона и братьев Карстерк, они были искусны в бою, а не в скрытности. На поясе у него висел кинжал, но меча не было. Призрак опаснее любого меча. Десятки торговцев поставили палатки на территории к западу от Риверона. Они продавали жареное мясо, фрукты, эль, вино, плащи, шляпы, точильные камни, глиняные и оловянные горшки и всевозможные другие товары. Жонглеры и барды бродили среди толпы, занимаясь своим ремеслом, так же, как и наемные убийцы и шлюхи. Джон поискал глазами столик, где продавались травы и лекарства. Сначала Джон не узнал Айшу. Травница была одета в простую коричневую домотканую шерсть, открывая стройную и привлекательную фигуру. Ее длинные прямые черные волосы были перевязаны не серой шалью, а черной лентой. Он следовал за ней на некотором расстоянии, пока она не вошла в большую палатку. Снаружи над дымящимся костром шипели сосиски, но внутри большая толпа наблюдала за труппой кукольников, сражающихся на мечах с двумя деревянными рыцарями, сир Дункан Высокий против лорда Лионеля Баратиона. Сир Дункан выиграл испытание боем. Джон улыбнулся. В песне «Рыцарь Блошиного Конца» выигрывал все поединки. Джон купил несколько сосисок за медную монету. Руководитель труппы, крупный толстый дарниец, поклонился толпе. Он совсем не походил на двух других, темноволосого веселого парнишку и высокую стройную черноволосую девушку. Женщина средних лет с каштановыми волосами попеременно то продавала коричневый эль в рогах, то усаживала платящих клиентов на стулья у входа. «Теперь, господа, мы расскажем великую историю войны между волком и львом», торжественно объявил директор манежа. Три куклы льва расхаживали по сцене, рыча и топча других животных. Высокомерные львы объявили себя самыми могущественными из всех зверей и потребовали дани, пожирая тех, кто отказывался платить. Олень возразил, но благородного зверя повалили на землю и убили. Все было потеряно, пока величественный серый волк не напал на львов, а большие кошки в страхе разбежались. Серый волк торжествующе восседал посреди сцены, а это был серый король, повелитель зимы, которого звали Старк, произнес дарниец под охи и ахи восхищенной толпы. «Серый король победил!» — выкрикнул чей-то голос. «Увы, нет!» — воскликнул директор манежа. Львы согласились на переговоры. Куклы волка и льва сели за стол, но два другие львы внезапно напали сзади, кусая и разрывая спину волка. Толпа с ужасом смотрела на внезапный поворот. Раненый серый король пополз обратно на север, оставив торжествующий львиный прайд праздновать победу над мертвым оленем. Но на этом история не заканчивается, продолжил дарниец. Высокая, стройная, темноволосая девушка принесла еще одну куклу, белого волка. Был еще один, незаконнорожденный зверь, рожденный самим неведомым. Одни говорят, что это существо звали Белый Клык, другие, что только колдуны и ведьмы Кварта осмеливаются произносить его истинное имя, чтобы их не утащили гореть в огненной печи. Но Белый Клык напал на львов, когда они пировали, и убил их всех. Девушка-кукловод с готовностью манипулировала струнами, и Белый Волк заставил львов подчиниться. Джон был впечатлен ее ловкостью и мастерством, но не куклой-волком, которая совсем не походила на призрака. Глаза и зубы, все было не так. «Что же дальше?» – спросил мальчик. «Белый клык узурпировал права своего брата, серый король умер, а другие львы хотели отомстить. Белый клык станет королем, или олени убьют его. Вам придется узнать об этом позже, на следующих представлениях», – сказал Дарниец с загадочной улыбкой. Когда они с женщиной убирали палатку для следующего представления, Джон остался в тени, когда толпа ушла, гудя о том, что они увидели. Айша тоже осталась и помогла директору манежа упаковать кукол, пока пожилая женщина собирала монеты. Джон подошел к худощавому темноволосому кукловоду. Даже стоя на коленях, она казалась выше большинства девушек. «Милорд», — спросила она с полуулыбкой, — «ты прекрасно управляешь с куклами. Как тебя зовут?» Поинтересовался Сноу. «Ансель, милорд», сказала она с легким реверансом. «А женщина, которая разговаривает с директором манежа, вы знаете ее имя?» Спросил он. «Тиша, милорд. Мой отец знал ее 10 лет назад. После восстания Роберта он совершил большое путешествие со своей труппой, проделав весь путь от Дорна до западных земель. Я тогда была совсем крошкой, но она заботилась обо мне какое-то время. Прошу прощения, сир, но нам нужно убрать палатку для следующего представления», — сказал толстяк. Белый лютоволк просунул голову в палатку, жадно принюхиваясь. Джон вздохнул, купил еще дюжину сосисок на несколько монет и скормил их счастливому призраку. «Прошу прощения, милорд, мы не хотели вас обидеть», — Дарниец запнулся, его оливковая кожа стала бледнее, чем у Сансы. Остальные члены труппы уставились в землю, а Айша встала, защищая мужчину и женщину. «Незаконнорожденный зверь, рожденный неведомым», — улыбнулся Джон. «Не обижайся, но волк моего брата, серый ветер, а не король. А это призрак», — белый волк взглянул на своего подопечного и, заскучав, снова повернулся к сосискам. «Эм-лорд, мы простые артисты. Рассказы о вашей ненависти к Ланнистерам и огненной печи Рока были распространены другими», — мужчина сглотнул. «Мне любопытно, когда вы путешествуете в другие королевства, что вы показываете?» — спросил Джон. Толстяк выглядел виноватым. «Ну, в западных землях львы побеждают. В просторе они любят сказки о рыцарстве и рыцарях, Флориан Дурак и его возлюбленная Жанкиль. В штормовых землях мы поем о победе на Рубиновом Броде. В Дорне солнце торжествует над всеми. А на севере? Север такой далекий и холодный, и у них нет ни турниров, ни ярмарок», — поежился мужчина. «Да, мы просто идем на юг убивать львов. Возможно, однажды вы придете на север», — произнес Джон. Он достал из кошелька 20 серебряных монет и протянул пожилой женщине. «Это было великолепное представление, и ваши куклы хорошо вырезаны. Хотя у призрака красные глаза, и с его зубов не капает кровь. Если вы это исправите, благодарю вас, эм-лорд», — сказал мужчина. «Я смогу нарисовать его лучше, сир. Теперь, когда я увидела лютоволка, это будет легко», — закивал Ансель. Призрак понюхал воздух, но Джон не мог сказать, нюхал ли он ее руку или искал еще сосисок. «Мистер Сноу, вы не обиделись? Они могут продолжать играть эту пьесу?» — с надеждой спросила Айша. «Слова не имеют значения. Нет, меня это не беспокоит. Удачи вам всем, и я надеюсь, что толпы во время турнира будут в изобилии. Я, пожалуй, возьму еще порцию сосисок, уверен, что серый ветер с удовольствием съест их», — сказал Джон, выуживая еще несколько медных монет. Джон направился в замок с угрюмым мрачным волком. Джон завернул две дюжины сосисок, намереваясь, чтобы призрак поделился ими со своим напарником в замке. Запах мясного сока просочился сквозь ткань, и призрак облизнул зубы в нетерпеливом предвкушении. «У тебя их уже больше дюжины», — проворчал Джон, потирая голову белого волка. Айша выбежала из палатки и догнала его. «Мистер Сноу, спасибо за понимание. Мои друзья не хотели ничего плохого, неважно. Лучше быть пугающим, чем испуганным. Хотя я не знаю ни колдунов, ни ведьм, но полагаю, что большинство людей из речных земель не смогли бы отличить Дорн от Кварта», — пошутил он. «Вы же меня знаете. Я — травница», — сказала Айша. С длинными черными волосами и в коричневом платье она была похожа на молодую крестьянку на ярмарке. «Когда я впервые встретил тебя, я подумал, что тебе, должно быть, лет 40, с серой шалью и сутулой спиной. Но ведь ты не так уж стара, правда, Тиша?» Она замерла и задрожала, как лань, готовая убежать от охотников. Ее руки обхватили грудь, как будто тонкие руки могли каким-то образом защитить ее от жестокого мира. «Что вы знаете?» «Немного. Ты пришла из западных земель. Ты молода, и даже если у тебя есть сын 12 лет, тебе не может быть больше 30. Кто-то очень богатый дал тебе книгу о травах, но кое-что я могу предположить. И что же вы думаете, мистер?» Джон огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Они подошли к воде, где шум течения был слишком громким, чтобы их можно было услышать. Река охраняла север, и призрак мог отогнать любого незваного гостя с юга. «Гирион, Ланнистер, не так ли? Вот почему ты сбежала в речные земли. Ты, простолюдинка, они угрожали убить тебя», предположил Джон. Глаза Тиши похолодели, и она уставилась поверх бело-голубой воды камня. «Они сделали гораздо больше. Лучше бы они меня убили. Но я жила ради своего ребенка». Женщина остановилась, и на какое-то мгновение Джон испугался, что она бросится в реку, но Айша или Тиша была сделана из более прочного материала. «Что вы будете делать, сир? Расскажите Герри, это твой секрет. Ты хочешь отомстить Ланнистерам? Я хочу быть в безопасности, знать, что Герри не причинят вреда и не заберут у меня». Джон почесал в затылке правой рукой. «Конечно, Ланнистеры не причинят вреда своей собственной крови. Даже они не причинят вреда бастарду. Гирион не бастард», сказала она, ее глаза были одновременно злыми и печальными. «Пожалуйста, вы не знаете, на что способны Ланнистеры, на что способен Тейвин Ланнистер. Он чудовище, и я не хочу, чтобы он приближался к моему сыну. Клянусь честью моей семьи хранить твою тайну, Айша. Я никому не скажу», произнес Джон. «Спасибо, мистер. Вы хороший человек. Как я могу отплатить вам?» Джон пожал плечами. Он сомневался, что он хороший, но не хотел обременять ее еще большим беспокойством. Она и так достаточно настрадалась. «Мне любопытно кое-что узнать. Как ты покинула западные земли? Разве за границей не следят внимательно? Золотой зуб охраняет речную дорогу, а глубокая нора смотрит на золотую дорогу, но есть несколько проходов через горы. Я могу показать вам, но пересечь этот путь нелегко. Небольшая труппа ряженых может сделать это, если они хотят избежать зуба». Джон задумался, какой же путь ведет в западные земли. И зуб, и золотая дорога находились в 150 милях к западу и югу соответственно. Дорога будет более удобной для лошадей и повозок, но Ланнистер легко их заметит. Зуб был небольшим замком, но возвышался на границе, и это было достаточно близко к Эшмарку и Сарсфилду, чтобы любая осада столкнулась с опасностью со стороны других знаменосцев Ланнистеров. В тот вечер Джон и Роб ужинали в солярии лорда Талли вместе со своими лютоволками, которые улеглись у камина. Серый ветер съел больше, чем положено, но его брат не жаловался. Оба волка спокойно отдыхали, нормально для призрака, но необычно для буйного серого волка. Роб ел форель, поджаренную с беконом, а Джон – густую ячменную похлебку с говядиной. Блюдо с намазанной маслом свеклой стояло на столе рядом со стопками писем и потрепанными незажженными свечами. Эдмур Талли пришел сегодня вечером, чтобы поговорить о турнире, который начнется через 2 дня. Теперь он улыбался еще шире, взволнованный предстоящим зрелищем. Эдмур отрастил огненно-рыжую бородку и в своем тонком шерстяном камзоле цвета Талли, украшенном прыгающей серебряной форелью, выглядел настоящим наследником Риверона. Дверь в солярий была открыта, чтобы лорды и рыцари могли поговорить с двумя братьями. Эдмур назначил своего друга Марка Пайпера мастером игр. Джона больше интересовали новости от братьев Мандерли, которым Робт поручил следить за незнакомцами и неизвестными рыцарями. Речники вызвались патрулировать территорию, чтобы обеспечить строгую безопасность, хотя люди Блэквуда и Бракина были разделены. Оливар Фрей открыл дверь, сопровождая взволнованного молодого Маллистера. «Лорд Старк, люди на восточной стене заметили знамена моего отца всего в нескольких милях отсюда», сообщил сир Патрек. «Хорошо, они вернулись. Это значит, что посланник Тейвина где-то рядом», сказал Роб. Он был встревожен, но ему не терпелось начать переговоры. Бриндин Талли вошел в комнату вместе с сестрой. «Лорд Старк, мы заметили приближающиеся знамена. С запада и юга. С запада и юга? Кто приближается с запада?» поинтересовался Роб. «Золотой лев на алом поле, и другие, которых мы не видим в сумерках», ответила леди Кейтлин. В покое ворвались Титас Блэквуд и трое его сыновей. «Милорд, с севера пришло множество людей. Вы думаете, что на нас напали?» встревожился Бриндин Блэквуд. Роб покачал головой. «У нас 20 тысяч хорошо отдохнувших людей, а в замке полно еды и припасов. Даже дурак воздержался бы от нападения на нас. У Тайвина Ланнистера максимум 30 тысяч человек. Здесь ему не победить. Он помолчал секунду. Узнайте больше у людей на стенах. Дядя Дмур, ты должен встретиться с лордом Маллистером, когда он вернется. Мама, нам нужно подготовиться к приему гостей. Роб подождал, пока солярий опустеет, оставив только двух братьев и их зверей. Он приказал Оливару стоять на страже у закрытой двери и следить, чтобы никто не подслушивал. Джон снова кивнул. Он открыл клетку, висевшую в углу, и выпустил в окно черного ворона. Ворон летел неуклюжим кругом, пока Джон не сел и его глаза не стали молочно-белыми. Джон направил птицу на юг, пролетая над стенами из песчаника. Он увидел несколько дюжин всадников со знаменами из простора, золотой рог изобилия, рассыпающий фрукты на белом поле, окаймленном желтым, белое солнце, шевронный апельсин, и яблоки на желтом, как красные, так и зеленые. Интересно, был ли в группе Ауэн Фассови? Птица повернула на запад. Небольшой батальон вооруженных людей приблизился с белым флагом переговоров. Символ золотого льва был первым, но было также оранжевое горящее дерево на дымном поле и золотая куча на небесно-голубом поле с золотым солнцем слева. Он направился на север. Группа была наименьшей по численности, но состояла из крепких мужчин верхом на косматых пони. Все символы были вариациями на одну тему – серебряная коса на черном поле. Человек впереди был облачен в доспехи с огромными наплечниками и ехал под косой, украшенной павлином. Наконец ворон повернул на восток, к морю золотых львов с гордо развивающимися знаменами. Сотня солдат в кольчугах ехала под знаменами Ланнистеров, сопровождая рулевую рубку. Джон позволил ворону отдохнуть на вершине сосны. Сноу повернулся к брату. Два лютоволка беспокойно расхаживали по солярию. Враги на западе, враги на востоке. Южане родом из домов Мерривизер, Эшфорт и Фассови. Люди с запада идут на переговоры. Дом Марбранд, дом Лиффорд и дом Ланнистер. Должно быть, они прибыли из Золотого Зуба. С севера, железнорожденный дом Харлоу, но несколько кадетских ветвей. А с востока, это все Ланнистеры. Ты видишь посланника? Солдаты сопровождают карету. Джон расслабился и приказал ворону подлететь поближе. Там сидело несколько человек, пожилой мужчина в красном плаще поверх кольчужной рубашки, худой черноволосый мужчина с редкой щетиной и застенчивый тощий мальчик с редкими волосами. Взгляд Джона был прикован к карлику с короткими ногами, выступающим лбом и разноцветным глазами. Некоторые пряди были настолько светлыми, что казались почти белыми, но в сумерках волосы казались белокурыми и каштановыми. Низкорослый человек уставился на замок напряженным, неуютным взглядом. «Тирион Ланнистер, он представитель Тайвина», — сказал Сноу. Заметки автора. «Парабеллум» — это не просто третий фильм о Джоне Уике. Это еще и латинское выражение «си вис пацем» — «парабеллум», что означает «если хочешь мира, готовься к войне». Однако неясно, кто из римлян произнес эти слова. Кроме того, «парабеллум» — это также девиз немецкой оружейной компании, которая производит пистолет Люгер Парабеллум. История Ири Таргариен берет свое начало в книге «Пламя и кровь». Это грустная история, но такова уж жизнь. Охотник за солнцем – это корабль, построенный Элиссой Форман. Она хотела отправиться на нем на юг и запад. Насколько мне известно, его конструкция основана на флагманском корабле Фердинанда Магеллана «Тринидад». К 1300 году нашей эры в Европе стали использовать компасы. Неизвестно, были ли они изобретены европейцами самостоятельно или же заимствованы у китайцев, которые, как известно, умели делать магнитные иглы из железа уже к 200 году нашей эры. Китайцы поначалу использовали компас для гадания, а не для навигации, и только к 1100 году нашей эры начали применять его для определения направления. Вероятно, точность компаса была недостаточной. «Морской змей» — это прозвище Карлиса Вилариона, а также название его флагмана. Он доплыл до Ти, и это очень интересная фигура. Однако у него не было дракона, так что его путешествие было не совсем удачным. Доспехи леди Мейт Шмармонт изготовлены из пластин, которые закрывают ее тело до пояса. Однако ей не хватает защиты для ног, хотя кисточки на доспехах прикрывают верхнюю часть бедер и ягодицы. Если правильно установить пластины, то можно свободно двигаться в них, так как вес хорошо распределен. Одним из главных преимуществ пластин перед кольчугой является то, что они поглощают силу удара на большей площади поверхности. Это позволяет снизить силу удара. Пластинчатая броня Джона также делает их неуязвимыми для всего, Кроме удачных арбалетных выстрелов, Y-образный и Т-образный шлем также обеспечивают хорошую защиту, хотя глаза остаются открытыми. У мормонтов и охраны Робба теперь есть стальные щиты, но Джон все еще находится в процессе увеличения производства в своей печи. Кукольный спектакль – это знак уважения рыцарю Семи Королевств. Сир Дункан Высокий спасает Тансиль, дарнийскую девушку, от Айриона, довольно неприятного принца, такого же плохого, как Джоффри. Ансель названа в честь своей прабабушки. В этой истории с куклами есть доля преувеличения, но репутация Джона страдает от его роли в тюремных выкупах. Тюремщики не пользуются популярностью в песнях. Молодой волк остается смелым героем для масс. Хотя Роб всегда был более лихим лидером, чем Джон, его плохие стратегические решения начали ухудшать ситуацию. Глава 13. Львы и волки. Роб приказал, чтобы на протяжении турнира посетители могли входить и выходить из Риверона через одни ворота. Повозки с Элем, припасы и слуги, привозившие животных для заклания, все еще двигались под присмотром стражи через водяные ворота на севере и южный мост через Красный Зубец. Однако посетителей пускали только через западные ворота. В то утро, когда мост был забит людьми, большая толпа простого люда и знати наблюдала за суетой. Десятки лордов и рыцарей подали прошение о входе в Риверон. Среди них были Тирион Ланнистер и другие жители западных земель. Со стороны замка Роб стоял рядом с Джоном, которого поддерживал почетный караул, Черная Рыба и Эдмурт Алли. Меч Робба оставался в ножнах, но северные воины окружили стены замка с луками и копьями наготове. «Ты понимаешь, как работает право гостя, Ланнистер?» — спросил Роб Старк нетерпеливо. «Но почему я должен клясться тебе в праве гостя, мальчик?» «Это замок Талли», — усмехался Тирион. Он тянул время, а бесы и его спутники, за исключением оруженосца, все были в кольчугах и с мечами в руках. Капитан Ланнистеров и меч Тириона стояли рядом с ним, перед другими вестеросцами и людьми из простора и Железных островов. «Вы здесь, чтобы вести переговоры с лордом Старком. Его войска прорвали осаду и захватили пленных, поэтому, пока вы здесь, вашим господином будет лорд Старк», — сказал Черная Рыба. По его тону было ясно, что он предпочел бы, чтобы его пребывание в Риверроне было недолгим. Лорд Роб также внук Хостера Талли. Дом Старк присоединился к дому Талли в спонсировании этого турнира, чтобы отпраздновать жизнь моего отца, добавил Эдмур. Ах, да, великий лорд Талли, это так прекрасно, что мы чтим его великие достижения. Хорошо, клянусь исполнять право гостя, протянул карлик. Слуги вышли вперед с тарелкой соли и хлеба. Тирион снял свои стальные перчатки, и пока он жевал хлеб, его оруженосец ослабил нагрудник и начал расстегивать позолоченные стальные доспехи. Ланнистер с облегчением вздохнул, сбрасывая наручи. Управляющий замком раздал еще тарелки с едой, и Джон не спускал глаз, чтобы убедиться, что все съели по кусочку хлеба. «Любой, кто хочет войти в Риверон, должен разоружиться. До тех пор, пока вы не нападете на моих людей или на кого-либо в замке, на вас никто не нападет, и я буду защищать вас от любой беды. В этом я клянусь честью моего дома перед старыми и новыми богами», — объявил Роб. Рыцарь с курносым носом и желтыми волосами, стоявший в нескольких шагах от Тириона, усмехнулся, но все же передал своему оруженосцу шлем и меч с изображением льва на рукояти. Он начал снимать с себя позолоченную кольчугу, и остальные рыцари из простора последовали его примеру. Мужчины снимали щиты и мечи. В то утро рыцари из простора были одеты в хорошо подогнанные кольчуги с короткими рукавами, доходившими до середины бедра. Хотя кольчуга была доступнее пластинчатых доспехов, качественная кольчуга требовала значительных затрат на производство, как по количеству используемой железной проволоки, так и по уровню мастерства кузнеца. Это было, конечно, дороже, чем те некачественные доспехи, которые носили железнорожденные для защиты. Железнорожденные не занимались ни земледелием, ни кузнечным делом. У них было железо, но не было стали. Это объясняло, почему железнорожденные проигрывали войны с тех пор, как Харин Черный был сожжен заживо. Единственным исключением был молодой рыцарь, который под черно-серебряным плащом носил доспехи. Он также отказался отдать свой меч. «Я не отдам свой фамильный клинок», — говоривший был высоким черноволосым мужчиной с сильными руками и длинным суровым лицом. Меч был вложен в ножны, но Джон видел навершие из лунного камня и искусную гарду, словно морские существа, извивающиеся на золотых волнах. «В Риверроне нельзя носить оружие, настаивал Роб. «Сумрак — это мой меч. Мой лорд-кузен подарил его мне, когда я был посвящен в рыцари, и клинок никогда не покидал моего поля зрения, никогда я плавал, никогда я спал. Джон никогда не видел валерийского меча, кроме льда». Архимейстер Фаргут утверждал, что в Вестеросе осталось 227 клинков из валерийской стали, однако с тех пор прошло немало времени. Джон знал менее 20 таких клинков, и половина из них была давно потеряна, такие как «Черное пламя» и «Темная сестра». «Сумрак должен принадлежать дому Грейджоев. Далтон Грейджой был первым, кто завладел им», — заметил Тион. «И ваш дом потерял его, племянник, когда умер Красный Кракен», — ответил ему мужчина. «Как вас зовут?» — спросил Роб. «Сир Харрас Харлоу из Серого Сада», — представился тот. «Как железнорожденный стал рыцарем?» — поинтересовался Большой Джон. «Железные острова были известны не рыцарством, а пиратскими набегами и жестокостью». Харрас Харлоу пристально посмотрел на лорда Амбера, прежде чем ответить. «Меня отправили оруженосцем в семью моей матери, дом Сирит. Меня посвятили в рыцари после победы на турнире. И в наши дни можно встретить настоящих рыцарей, которые дорожат своей честью. Однако гораздо больше тех, кто получил этот статус благодаря своему богатству, связям или не совсем честным методам. Примером тому может служить сир Райман Фрей и его братья Фрей. Но получить рыцарское звание за боевые подвиги – совсем другое дело. Баристан Силми стал рыцарем, выбив из седла Дункана Высокого во время рыцарского поединка. Бриндин Талли удостоился рыцарского звания за отвагу в войне девятигрошовых королей. Джейми Ланнистера посвятил в рыцари сир Артур Дейн за то, что он сразился с улыбающимся рыцарем. Рыцарь Серого Сада, вероятно, относился к последней группе. Обладая валерийским клинком, он был бы опасным противником в любой битве. «Можно взглянуть на ваш клинок?» – спросил Джон. Сир Харрас кивнул и вытащил сумрак из кожаных ножен, украшенных косами и павлинами. Сталь была темной и дымчатой, с волнистым рисунком, похожим на слезы или капли текущей воды. Сумрак был длинным мечом, не таким большим, как лед, но это было прекрасное оружие, и оно привлекало множество восхищенных взглядов. «Я понимаю, почему вы хотите сохранить такое сокровище», — начал Роб. «Но, сир Харрас, вы следуете вере всемирых?» «Я думал, Бейлон Грейджой запретил эту веру на Железных островах», — полюбопытствовал Сноу. «Да, но до этого у моего кузена лорда Харлоу были септоны в 10 башнях, которые заботились о его книгах, а моя мать боготворила семерым. Я принял обет, помазанный 7 маслами, и стоял на страже в септе», — сказал Харрас. «Поклянетесь ли вы богами, что не будете использовать оружие в замке, кроме как в целях самообороны?» «Лорд Старк, я клянусь в этом верой всемирых и домов моего отца и матери, что буду чтить ваше право», — согласился сир Харрас. «Я не надену доспехов и не раню человека, который не нападет на меня». «Тогда я согласен, сир Харрас». Коренастый Ланнистер с большим квадратным подбородком выглядел недовольным этим решением. «Когда мы сможем увидеть пленников?» «А вы кто?» — спросил Роб. Тирион Ланнистер шагнул вперед. «Лорд Старк, позвольте представить вам моих спутников. Я не твой спутник, Тирион. Я сир Давин Ланнистер, и вместе с моими кузенами я приехал с запада, чтобы увидеть пленников», — произнес высокий блондин. «Вы здесь из-за оруженосцев?» — понял Джон. «Да, лорды запада хотят убедиться, что они вернутся целыми и невредимыми. Мой кузен Джейми говорит, что они не пострадали. Я надеюсь, что это правда», — воинственным тоном произнес Давин, глядя на Джона ярко-карими глазами. «Приберегите свои угрозы для кого-нибудь, кому не все равно. Оруженосцев охраняют в доме у Северных Врат. Они будут отданы вам, как только мы получим выкуп. Остальные заключенные в темницах, за исключением, конечно, ваших дядей и кузенов», — сказал Сноу. «А теперь о моих спутниках», — беззаботно произнес Тирион, словно его и не прерывали. «Это мой оруженосец, Подрик из дома Пейнов. Это капитан стражи, Вилар из дома Брум. Эти верные люди, преданные слуги дома Ланнистеров, как торговец», он протянул правую руку большой компании хорошо вооруженных красных плащей, числом более 80, а может быть, и сотни. Этот жест странно напоминал дарнийского смотрителя манежа. «А это Бронн из дома. Вы не знаете этого дома, милорд. Дерьмовая дыра в деревне», сказал черноволосый, волосатый мужчина. Его меч был уродлив, но Джон не сомневался, что поклявшийся щит Тириона хорошо сражается этим оружием. «Мы тоже хотели бы представиться», — шишковатый носатый мужчина с растрепанными оранжевыми волосами и эмблемой рога изобилия, высыпающего виноград, яблоки, лук и репу. Джон подумал, возможно, это может быть рыцарь фруктов и овощей. Я сир Уэн Мерривизер, это сир Роберт и сир Андрейшфорд, а это Фассови, сир Брайан, сир Эдвитри. Мистер Сноу, рад тебя видеть, просияла Уэн Фассови с широкой улыбкой на квадратном лице и курносом носу. На нем была коричневая туника с красным дублетом, подпоясанным высоко на талии. Его простая одежда выделялась среди изысканно одетых рыцарей, но его веселье было искренним по сравнению с другими просторцами. «Ауэн, что ты здесь делаешь? Почему ты не в цитадели?» – спросил Джон. «Лорд Фассови решил, что мне будет полезно вернуться в Сидерхолл. Кроме того, я взял с собой в дорогу нашего управляющего Арслана», – ответил Фассови. Красивый мужчина со светлыми коричневыми волосами лет 20, улыбнулся и слегка поклонился. Он был довольно молод для такой ответственной должности. Сир Харрас откашлялся. «Мои люди, все они с Харлоу. Добро пожаловать, господа. Завтра вечером турнир начнется с пира. Вы можете посетить замок, и я предложу вам мясо и питье. Я обещаю вам честное обращение и гостеприимство, клянусь честью Старка», — объявил Роб, и северяне расступились, пропуская их в замок. Тирион, за которым следовали Бронн, подрекпейный Вилар с дюжиной ланнистеров-охранников, шагнул вперед по мосту. Посетители шатались от жара, исходившего от доменной печи. Горячее пламя, желто-оранжевое с белыми прожилками, вырывалось из вершины 20-футового сооружения. Кирпичи пылали адским светом, и целая команда мальчишек и девчонок носилась вокруг, собирая готовые слитки на склад, чтобы выколотить их молотками или отполировать камнями. Мормонские воины мерили и одевали, примеряя стальные нагрудники, шлемы и перчатки. «Что это, во имя семи преисподних?» — спросил разинувший рот Давин Ланнистер. «Это что, печь? Но как она может быть такой высокой?» — задал вопрос Тирион. «Джон, ты разгадал загадку стали, как и сказал Конклаву». Ауэн подошел поближе и показал стюарду и другим южным рыцарям водяное колесо и то, как оно связано с молотами и мехами. «Да, это доменная печь, и она производит расплавленную сталь». Архимейстер Норрин ошибался. «Не нужна более высокая температура, нужно больше воздуха», сказал Джон, махнув рукой трудолюбивой команде. Четт и Клейдос едва подняли головы, так поглощенные тем, чтобы производственная линия продолжала гудеть. «И когда же вы это построили, мистер?» — почтительно произнес Харрас Харлоу. «Мы закончили печь 8 дней назад. С тех пор мы производим сталь», — ответил Джон. «Мистер Сноу дарует доспехи победителю поединка в рукопашной схватке», — объявил Эдмур Талли. «Доспехи — не такой уж большой приз. Полагаю, дом Талли может позволить себе только оружие и рыбу», — усмехнулся Тирион. «Ты не видел доспехов, Ланнистер. И, может быть, он не позолочен сусальным золотом и не украшен маленькими кошечками на плечах, но я могу заверить, что он может блокировать стрелы и мечи, а также все, что придет к нам из утеса Костерли», — уверенно произнес Черная Рыба. «Сомневаюсь. Мой отец нанял мастеров-оружейников из самого Квохора. Их мастерство в ковке не имеет себе равных в семи королевствах. Они знают тайны перековки валерийской стали. Они не куют доспехи, они делают произведения искусства. Мы видели, как хорошо эти произведения искусства выдерживают в бою. Они не помогли вашим людям в последние три раза», — отметил Роб. «Три поражения, не конец войны». «Нет, но три победы лучше, чем три поражения», — парировал Старк. «Я хотел бы повидать своего брата Джимми, но также хотел бы встретиться с вашими советниками, возможно, за ужином», — сказал Тирион. «С моими советниками? Зачем тебе встречаться с ними, Ланнистер? Ты, молодой волк, конечно, ты прислушиваешься к советам более старых и мудрых людей. В конце концов, ты можешь знать, как размахивать мечом и дуть в боевой рог, но война — это не только сражения и засады», — произнес Тирион с улыбкой. «Я веду переговоры от лица всего Севера. Как наследник Винтерфилла, я говорю от имени своего отца, Верховного Лорда», — сказал Роб, стиснув зубы. «Я не уверен, что Старки надолго останутся Верховными Лордами. Ведь измена – это серьезное преступление». Низкий рокот гнева пронесся по рядам северян. «И кроме того, я здесь представляю Железный Трон. Послание Железного Трона должно быть услышано вашими знаменосцами. Ты представляешь Джоффри Уатерса, ублюдка, рожденного от кровосмешения», — рявкнул Старк. «Ваше единственное доказательство — обвинение Станниса Баратиона, едва ли заслуживающее доверия. Джоффри сидит на троне, и я уверен, что лорды Севера хотели бы услышать, что корона предлагает дому Старк. В конце концов, вы обязаны своей властью своим лордам. Лорд Винтерфилла правит Севером. Лорды присягнули рабу как наследнику. По какому праву вы должны говорить от имени короны? Спросил Джон. Мой отец, Тейвин Ланнистер, десница короля и отец вдовствующей королевы. Король Джоффри последует его совету. Джоффри Уотерс может подчиниться Тейвину, но не вам. Роб говорит от имени нашего дома. Но у вас нет полномочий вести переговоры, не так ли? Мой отец прислушается к моим словам, а он согласится. Я говорил с вашими знаменосцами. Говорят, что Тейвин хотел утопить вас при рождении, и что если бы он мог обменять твою голову на Джейми, то сделал бы это не задумываясь, приподнял бровь Джон. Возможно, это и так, но я здесь как его представитель. Вы здесь в качестве посыльного. Вы выслушаете наши требования и передадите их лорду Тейвину. Он примет или отвергнет наши предложения, а не вы. Ланнистер, ты можешь поговорить за обедом, а потом мы обсудим наши условия наедине, чтобы ты мог передать их своему отцу, сказал Роб. Благодарю вас за доброту, Тирион насмешливо поклонился. Роб подождал, пока за ним закроется дверь, и повернул пылающее лицо к брату. Маленький засранец, кем он себя возомнил, чтобы издеваться надо мной? Он приехал сюда, чтобы заявить, что я зеленый мальчик, которому нужно бежать к моим лордам за их одобрением. Тирион Ланнистер пытается проникнуть тебе под кожу. Он хочет разозлить тебя, сказал Джон. Что ж, он преуспевает, с досадой сказал Старк. Он умный человек, но, кроме ехидных замечаний, он мало что может сделать. На самом деле, я недоумеваю, почему он вообще здесь, ответил Джон. Что ты имеешь в виду? В обмен на сына и брата Тейвин Ланнистер одобрит любой вариант. Он не явился сам, но ему нужен только посыльный. Зачем посылать сына с сотней стражников? Причина в гордости Ланнистеров. Он хочет казаться сильным, даже если он проиграл битву. Сила исходит из побед, а не из размера сил. В противном случае простор был бы самым уважаемым королевством. А что касается просторцев и железнорожденных, я тоже недоумеваю, почему они здесь. Ты не думаешь, что Харлоу, Мерривизер и Фассори приехали сюда на турнир? Ты можешь восхищаться Хастером Талли как своим дедом, но какое дело железнорожденному или просторцу до Талли? А Уэн Фассори, хороший человек, и как друг, чтобы разделить кружку Эля или Сидра, нет ничего лучше. Но он не боец, он должен быть в цитадели. И почему его управляющий здесь? В просторе стюарды следят за замками и фермами, а не за турнирами и оружием. Меня тоже интересует этот рыцарь Харлоу. Как ты думаешь, он несет послание для Тиона? Спросил Роб. Возможно, хотя если это так, это было бы глупо. Если бы я был железнорожденным, пытающимся связаться с Грей и Джейм, я бы просто подкупил шлюху. Прогулка по замку в качестве единственного железнорожденного рыцаря привлекает внимание. Наверняка у этого Хорреса Харлоу другие мотивы, иначе он просто дурак, заметил Джон. Ты всех подозреваешь, Джон. Я удивлен, что ты не следишь за мной, пошутил Роб. Может быть, у меня могут быть шпионы, присматривающие за тобой, пошутил в ответ Сноу. Что ж, Ланнистеры довольно скоро раскроют свои намерения. Что касается Харлоу и простора, то мне надо узнать о их целях побольше. Джон вышел из солярия и вернулся во двор. Снаружи, под любопытными взглядами посетителей и обывателей, его команда, обливаясь потом от жары, работала над стальными щитами и нагрудниками, чтобы экипировать мормонтов. Трое фассориев были там со своим управляющим, с интересом разглядывая печь. Другие солдаты наблюдали, в том числе и те, кто сражался с бронированными медведицами. Слуги из Ривера наносили свежие кувшины с водой для рабочих и бойцов. Джон особенно гордился своими щитами. Большинство северных воинов использовали большие деревянные щиты, сужающиеся к низу и с железным ободком. Щиты должны были защищать шею лошади и бедра всадника во время боя верхом. Для некоторых из них Джон заказал стальные полосы, чтобы сделать ободки более прочными и укрепить полосы на спине. Однако щит, сделанный из чистой стали, был бы слишком тяжелым. Поэтому Джон придумал новый дизайн щита, поменьше и в форме сердца, но не такой вытянутый. Такой щит мог быть уязвим для стрел массированных лучников, но отрядов, подобных вороновым зубам, уже не осталось. Для рукопашных схваток новая конструкция с ее преимуществами в скорости и прочности станет неожиданностью для противников в бою. Эй, Сноу, Джон не мог понять, Лира это говорит или Джори. Обе девушки были в бацинитах, открытых шлемах с заостренным верхом, чтобы защитить голову от сильных ударов. Они прикрепили козырек, который можно было откидывать в случае необходимости. Девушки-мормонт хотели выглядеть как символы своего дома, но Джону казалось, что шлем похож на птицу, стального ворона, готового к бою. Чет и Клейдас придумали хитрый план. Удлиненная лицевая защита отражала атаки, позволяла легче дышать и могла быть снята, если стрелы не представляли опасности. Лира подняла забрало и ухмыльнулась. «Спасибо за булаву». Мейдж Мормонт вооружалась Моргенштерном. Это тяжелая дубина с металлической головкой, покрытой шипами. Джон выковал новое оружие для нее и ее дочерей. Деревянный стержень остался прежним, но теперь вся стальная головка имела форму шестиугольника с тремя шипами на каждой грани. Наверху находился острый стальной шип, который можно было использовать как копье, чтобы наносить удары в голову или грудь противника. Булава напоминала разбрызгиватель святой воды, но мормонты несли совсем иное благословение, не такое, как толстый септон. Тот, кто недооценит медведец, может впоследствии пожалеть об этом. Джон подозвал команду, чтобы отправиться в путь. Он поручил своим лейтенантам нанять столько рабочих, сколько потребуется, чтобы операции были значительно расширены. Десятки новых лиц неуверенно озирались по сторонам. Во время войны мало кто из мелких жителей мог рассчитывать на постоянную работу, щедрое жалование и безопасное место в замке. Они беспокоились о том, чтобы их удача не обернулась к худшему. Турнир начинается завтра. Вы проделали отличную работу и изготовили множество комплектов доспехов и оружия. Я знаю, что многие из вас работали на меня только последнюю неделю, но я доволен вашим трудом. Мне было бы очень приятно, если бы все вы получили удовольствие от турнира. Так что после этой партии я отпущу вас на игры и ярмарку, объявил Джон. Милорд, мы могли бы потом вернуться к вашим услугам? Спросила молодая девушка. Вы не покинете мою службу, если сами этого не захотите. Я буду платить вам также, 10 оленей в день. Мы сделали больше пластинчатой брони, чем я ожидал, но и после турнира у нас будет много работы. А пока я хочу, чтобы вы посмотрели поединки, выступления жонглеров и рукопашный бой, сказал Сноу. Его управляющий, Атлас, уже принес мешок звенящих монет, готовый раздать серебряные оленцы. Я слышал, что есть кукольный театр, который начал Герри. Ах да, теперь я белый клык, незаконнорожденный зверь севера, он усмехнулся. Слова — это ветер. Атлас, дай каждому по паре лишних медиков. Вы все должны пойти посмотреть на кукол. Дарнийцы славятся этими шоу, и пропускать это представление я бы не стал. Милорд, нам еще что-нибудь нужно сделать? Спросил Атлас. Сноу ненадолго задумался, не попросить ли их понаблюдать за многочисленными посетителями. Герри был быстр, и умному проницательному мальчику было бы легко шпионить за приезжими рыцарями. Но его работники были молоды, и они еще не были взрослыми мужчинами или женщинами. Подвергать их опасности было бы глупо. Да, я хочу, чтобы вы были осторожны. Во время турнира могут появиться воры и карманники, поэтому следите за своими вещами. Вы все очень важны для меня, и я хочу, чтобы через несколько дней вы вернулись домой целыми и невредимыми. Милорд, что еще мы можем сделать сегодня? Произнесла другая девушка. Завершите эту партию стали. Отлейте слитки и доделайте доспехи или оружие, над которыми вы работаете. А после обеда можете смело идти отдыхать. Наслаждайтесь куклами, улыбнулся он. Джон сидел в комнате рядом с подземельями, когда мимо стражников протиснулся человек. Он оторвал взгляд от стопки подписанных бумаг и посмотрел на длинное лицо темноволосого железнорожденного. Сир Харрас Харлоу выставил руки вперед, показывая, что не держит оружие. «Они говорят, что вы отвечаете за заключенных», — сказал железнорожденный. «Да, чем я могу вам помочь? Я хочу заплатить выкуп за нескольких ваших пленников», — нетерпеливо произнес Харрас. «Но...» «Конечно, дом Сирит, вы хотите освободить людей из дома своей матери, но я послал записку в Серебряный холм, а вы пришли с севера. Вы даже не знаете, каких пленников я держу». Рыцарь мрачно улыбнулся. «Верно, но я был бы рад заплатить за них выкуп». Джон соединил кончики пальцев. «Почему? Дом Серритов всегда относился ко мне свысока. Мой дядя, лорд Серрит, любит мою мать, свою сестру, но мои кузены считают меня человеком недостойным и подлым. До островов дошли слухи о сражениях в речных землях. Я хочу, чтобы мои родственники со стороны матери знали. Именно ее сын спас жизнь лорду Серриту. Как познакомились ваши родители? Железнорожденные леди из западных земель, моя мать попала в плен во время набега. Другой железнорожденный собирался изнасиловать ее, но мой отец ударил его ножом в спину. А потом они полюбили друг друга, озадаченно спросил Джон. Нет, сухо произнес Харрас. В той суматохе моей матери удалось спастись и даже убить человека. Братья спасли ее, но никто не хотел жениться на ней. Она была опозорена, и ее отец, лорд Серрит, хотел отправить ее в молчаливые сестры. Много лун спустя мой отец пришел в Серебряный холм и предложил ей стать его женой. Он не забыл маленькую леди, которая смогла убить человека и добраться до берега. Джон гадал, считают ли железнорожденные эту историю верхом романтики. Я держу в плену сира Харвина и сира Харлана Серретта. Кроме того, есть еще 8 человек-воинов. У меня 1000 золотых драконов, мистер. Я бы взял по 250 за каждого рыцаря и еще по 50 за каждого воина. Но им придется поклясться, что они больше не нападут ни на армию Севера, ни на речные земли, сказал Джон. Харвин и Харлан, надоедливые маленькие засранцы, им не понравится, что я их освобождаю, и они откажутся дать клятву. Дом Серрит, гордый род, никто и никогда не подумает, что прихорашивающийся павлин скромничает. Мне все равно, что им нравится. 1000 драконов для меня дороже 2 рыцарей. Они ждали, пока стражники вытащат Серриттов из темницы. Рыцарь Серого Сада был немногословен, поэтому Джон нарушил молчание. Вы также здесь из-за Теона Грейджия, он все еще находится под опекой дома Старк, и мы не обрадуемся, если вы заберете его. Рыцарь забарабанил пальцами по столу. Теон, волк или кракен, он всегда гордился тем, что является принцем Железных островов, заметил Джон. У железнорожденных нет принцев, только капитаны и лорд Жнец. Каждый капитан, король на своем корабле, сказал Харрас. Если Теон, кракен, то он может освободиться и вернуться в море. Если он волк, то на пайке ему не рады. На Железных островах ценится только сила. Мы сильные люди, которые не следуют законам зеленых земель. Но эти зеленые земли правят железнорожденными. Каждый раз, когда кракены восстают, они проигрывают. Далтон Грейджой, Дагон Грейджой, Бейлон Грейджой, все трое были раздавлены.